Скажите, господин Дондюран, а зачем вы сегодня пришли в мой кабинет? Когда сегодня в 8 утра я вышел из дома, я не знал о том, что произошло на 6-м этаже. И только в 4 часа дня один приятель во дворце правосудия сообщил мне... Об убийстве Жульетты Буане? Да? Да. Она ведь родом из того же Фонтене, что и вы. Совершенно точно, господин комиссар. Я знал, что я найду вас здесь, именно здесь. И вернулся, чтобы сообщить вам, что прошлой ночью между 12 часом я находился в квартире госпожи Буане. Моя старая приятельница и в некотором роде клиентка. Если я не ошибаюсь, господин Дондюран, вам пришлось оставить Фонтене из-за нарушения кодекса нравов. Да, да, совершенно верно. И кажется, вы там вели дела госпожи Буане. Да, я знал ее и ее сестру по Фонтане. А здесь я вновь встретил ее, когда снял вот эту квартиру. Она была уже вдовой. И не скажу, знаете, что она была сумасшедшей, но отличалась большими странностями. Деньги. Деньги были ее страстью. Все свои капиталы она держала здесь, дома. Боялась, что банк ее оборудует. И вам это было на руку? Почему мне? Напротив, это было на руку ей, господин комиссар. Началось все с того дома терпимости, который продавался на улице Антен. Я сказал об этом госпоже Буане, и она купила его. А год спустя я приобрел для нее... Одно из самых злачных и доходных заведений Франции. Парадис. А госпожа Буане знала, в какого рода предприятие вы помещаете ее деньги? Господин комиссар, ну, я знавал немало скряг, но, вы знаете, их скупость ничто по сравнению со скупостью Жульетты Буане. Она испытывала почти мистическую страсть к деньгам. Вы хотите, я просто приведу вам цифры. Вот здесь в моей старенькой записной книжке есть все данные. Вот, пожалуйста, в прошлом году я передал Жульетте Буане 590 тысяч франков чистой прибыли. Вот, прошу. И все эти деньги находились у нее? Полагаю, что да. Она ведь не выходила из дому и, вы знаете, ни за что не доверила бы такой суммы даже племяннице. Я догадываюсь, о чем вы подумали, но вы ошибаетесь, господин комиссар. Уверяю, я никогда не присвоил ни одного сантима из чужих денег. И заметьте, я ведь честно ввожу вас в курс дела. У Жульетты были... скажем, прямо нелепые причуды. Она принимала смехотворные меры предосторожности. А именно? Последние полгода, когда Жульетта не покидала больше своей квартиры, я должен был тайком посещать ее. И как вы сговаривались об этих визитах? Доставая из ящика свою газету, я должен был начертить карандашом крестик на газете Жульетты. Это означало, что нынче ночью я приду к ней. Понятно. Сесилия обычно спускалась за газетами несколько позже, да и к тому же она ни о чем не подозревала. В полночь я тихо поднимался по лестнице. Жульетта меня уже ждала за дверью. И племянница ни разу не проснулась? В те вечера, когда Жульетта ждала меня, она подмешивала в чай снотворное, совершенно безопасное, и Сесиль... спала беспробудным сном. Господин комиссар, вы на ложном пути. Правда. Я не способен убить даже цыпленка. Я, извините, падаю в обморок при виде крови. Госпожа Буане была задушена. На это я тоже не способен. И к тому же я нисколько не был заинтересован в ее смерти. Сколько, по-вашему, денег хранилось у госпожи Буане? Ну, примерно 800 тысяч франков. А вам известно, где она их прятала? Нет. Нет, этого она мне никогда не говорила, но я предполагаю, что она никогда не расставалась с ними. Возможно, что она даже спала со своим состоянием. А между тем при обыске ничего не обнаружили, ведь у нее были процентные бумаги, купчие. Все это исчезло из секретера. В котором часу вы ушли от нее прошлой ночью? Между часом и половиной второго. По заключению судебного эксперта, госпожа Буане была убита около 2 часов ночи. Консьержка утверждает, что никто из посторонних не проникал в дом. Еще один вопрос. Во время последнего посещения госпожи Буане был ли у вас повод думать, что Сесиль не спит? Нет. Ну, спасибо. Это все, что я хотел узнать от вас. Прошу вас не выезжать из Парижа и не уходить надолго из дома. Да, я понимаю. Я провожу вас, господин Игра. Спасибо. Месье Жерар, подождите, подождите. Господин комиссар. Да. Господин комиссар. Да. Где моя сестра? Это месье Жерар. Я сообщила ему, что его сестра, мадемуазель Сесиль. Спасибо, мадам. Спасибо. Господин Дондюран, ступайте к себе. А вы, мадам Ширак, идите в привратницу. Хорошо. Месье Жерар, пойдемте со мной. Куда? Этажом выше. Входите, месье Жерар. Пожалуйста. Значит, это правда? Сесиль умерла? Да. Это невозможно. Где она? Ее здесь нет. Успокойтесь. Где она? Вопросы буду задавать я. Скажите, месье Жерар, что вы делали сегодня днем? Я ходил по 3 адресам, я еще работал. Какую? Любую. Жена на днях родит, хозяин выставляет нас из дома. Вы вернулись домой обедать? Нет, я зашел в кафе. Значит, вы искали работу в кафе. И вы тоже. Как моя жена. Где уж вам понять, что значит зря гонять с утра до вечера. А знаете, чем я занимался на прошлой неделе 3 ночи подряд? Выгружал овощи на центральном рынке, чтобы заработать на обед. Да вам-то ведь все равно. Вы человек обеспеченный, буржуа. Разве вы в состоянии понять безработного? Ну, так что вы делали в кафе? Я надеялся встретить там одного парня, он обещал устроить меня на работу. В каком кафе? В Пушке Бастилии, если это вас интересует. На диване в кафе валялась газета. Я стал просматривать объявления. И вдруг на 3-й странице увидел имя тетки. Минувшей ночью госпожа Жюльетта Буане, домовладелица из Бур-ля-Рена, задушена в своей постели. В котором часу вы это прочли? Не знаю. Не знаю, у меня уже давно нет часов. Я побежал домой, сказал жене, что тетка умерла. Потом бросился сюда. Я не мог понять, почему Сесиль не известила меня. Месье Жерар, вы должны были стать наследником тетки. Да, наравне с моими сестрами. Почему убили Сесиль? Почему? Потому что она знала имя убийцы вашей тетки. Вот почему. Сядьте, сядьте. Вы считаете, что я убил тетку и сестру? Почему вы молчите? Что вы вообразили? Неужели вы думаете, что я... Успокойтесь, я сказал вам. Сегодня достаточно. Идите домой. Встретимся на похоронах. Вы надолго приехали в Париж, господин Монфис? Нет, господин комиссар. Я приехал, чтобы организовать достойные похороны своей кузины. Знаете, у нас в семье не принято хоронить кое-как. Теперь моя совесть чиста. Все прошло как нельзя лучше. Да, должен вам сказать, господин комиссар, у нас давным-давно было договорено, что госпожа Буане оставит нам наследство. Я убежден, что завещание существует. Поверьте мне, такая деловая женщина, как Жюльетта Буане, не могла его не подготовить. Если до сих пор его не нашли, значит, кому-то выгодно, чтобы оно исчезло. Я намерен возбудить гражданский иск. А как вы думаете, господин Монфис, откуда у нее было столько денег? Я полагаю, они были заработаны честным путем. Да, к сожалению, о покойной говорят не только хорошие. Вот поэтому я счел своим долгом, господин комиссар, и прежде всего долгом в отношении своей семьи, обратиться к юристу, который отныне будет держать с вами контакт. Я никому не позволю. А кто ваш адвокат? Мэтр Лелу. Я готов с ним встретиться. Будьте здоровы. До свидания, господин комиссар. До свидания. Жерар, можно вас? Что вам еще от меня нужно? Ваша жена, вероятно, сказала вам, что вчера я заходил к ней, когда вас не было дома. Вы делали обыск в квартире. Нашли то, что искали. Нашел. В цветочном горшке на подоконнике мне показалось странным, что герань давно засохла, а вот земля была свежей. И когда ваша жена отвернулась, я сунул руку в цветочный горшок. И вот что я обнаружил. Вот. Маленький ключик от квартиры Жюльетты Буане. Забавно, правда? Да. А когда через некоторое время я вернулся к себе в кабинет, меня поджидал слесарь. И он подтвердил. 2 недели назад ему был заказан точно такой ключ. Ну? И что из этого? Вы хотите меня арестовать? Еще не знаю. Если вы допросили слесаря, вы должны знать, от кого я получил этот ключ. Его вам дала Сесиль. Я надеюсь, вы дадите мне объяснение. С удовольствием. Только не здесь. Захватите, пожалуйста, свою сестрицу Берту, и мы поедем на квартиру старухи. Проходите, проходите. Жерар, мадемуазель Берта, пожалуйста, присаживайтесь. Я знаю. Вы подозреваете меня в убийстве тетки и сестры. Только потому, что я беден, что меня преследуют неудачи. Ну какое вам дело, что вы волнуете мою беременную жену? Вы же пользуетесь моим отсутствием, роетесь в моей квартире. Вы нарочно пошли туда, когда меня не было дома. Да, это верно. Ведь ордера на обыск у вас не было. И вы знаете, что я бы не допустил. Ну, полно, Жерар, перестань. Я уверен, что вы не спросили у этого лицемера Монфиса, где он находился в ночь, когда было совершено убийство. Ну как же, ведь он из богатых, не то что мы, бедняки. По-вашему, таких подозревать не полагается. А может быть, это он убил, а? Да вы не беспокойтесь, я задам ему этот вопрос. Тогда спросите у него заодно, почему это меня и сестер вечно обкрадывали. Сесиль полное смирение. болезненная потребность вечно жертвовать собой, потому Сесили прожила всю свою жизнь в служанках. Да, тетя Жульетта обращалась с ней как с прислугой. О, этого комиссару не понять. Ну почему же? Может быть, я что-то и способен понять? Мать была старше из сестер. Ей было 24, когда тетка познакомилась с Буане. Он был богат. А чтобы выйти замуж за Буане, тетке нужно было приданое. Она добилась у нашей матери отказа от своей доли наследства. Тетка обещала вернуть матери деньги, но так никогда этого и не сделала. Когда умер наш отец, за ним мать, нас привезли из Фонтенек к тетке. Мы поселились в этом проклятом доме. Ах, если бы вы знали, сколько унижений нам пришлось испытать. Тетка сразу превратила Сесиль в прислугу. Сестра страдала молча, а я не мог. Я предпочел уйти на военную службу. Мадемуазель Бертен, в каком возрасте вы оставили дом тетки? 16 лет. Я сама пришла в большой магазин. Они спросили, сколько мне лет. Я сказала, что 18. Тетка была очень богата и страшно скупа. А на мою свадьбу она прислала в подарок серебряную лопаточку для торта. Сесиль жила впроголодь. Скажите, Жерар, только честно, у вас никогда не возникало желания убить тетку? Да. Такое желание появлялось у меня не раз. А теперь думайте, что хотите. Арестуйте меня, если вам угодно. Одной несправедливостью больше подумаешь. Я еще нужна вам, господин комиссар. Уже 12 часов, мой друг ждет меня в магазин. Да, пожалуйста, идите. Спасибо. Мой адрес у вас есть. Я почти всегда дома после 7. Жерар, тебе не нужны деньги? Нет. Поцелуй за меня жену и скажи ей, что я завтра к ней зайду. Господин комиссар, можно вас на одну минуту? Да, я вас слушаю. Как вы думаете поступить с Жераром? Он невиновен, я уверена. Ему никогда не везло, а ведь он очень способен. Он гораздо умнее многих других, которые хорошо устроились. Но из-за своей щепетильности, честности, он не может добиться успеха. А в последнее время он с утра до вечера бегает по объявлениям в поисках работы. Я клянусь вам, он не способен ни на малейший нечестный поступок. Но неужели вы его подозреваете? До свидания, мадемуазель. До свидания. До свидания, господин комиссар. Симпатичная у вас сестра. Как же симпатичная. Сошлась с женатым человеком. До чего мы докатились? Жерар, где вы обычно встречались с Сесиль? На улице. А когда мне нужно было ее видеть... Чтобы попросить у нее денег? Да. Да. Можно подумать, что вам доставляет удовольствие повторять это. Сесиль удавалось выкроить для меня несколько франков. Скажите, Жерар, а с какой целью Сесиль передала вам этот ключ? Она дала мне ключ, потому что полиция не выполняет своих обязанностей. Потому что, когда туда обращаются бедняки, их не хотят даже выслушать. Сесиль не раз приходила к вам, говорила, что ей страшно, что в квартире происходит что-то непонятное, а вы стали над ней насмехаться. Инспекторы нарочно проходили мимо зала ожидания, чтобы поглазеть на нее. И вот тогда она заказала ключ и попросила меня... Когда Сесиль дала вам ключ? 10 дней назад. Она попросила меня иногда ночью приходить в квартиру, чтобы выяснить, наконец, в чем дело. И вы приходили? Нет. Из-за жены. Но я обещал прийти после того, как жена родит. А вот как бы вы вошли в подъезд? Каждый вечер в 7 часов консьержка разносит почту. Она всегда задерживается поболтать в квартире на 3-м этаже. Я должен был проскочить в это время. А тетка? Как раз в это время Сесиль всегда делает тетке массаж ног горячим воздухом. Аппарат сильно гудит. Так что она бы не услышала, как я прошел в комнату Сесили. Ну, вы довольны? Можете идти, Жерар. Неужели? И вы меня не арестуете? Вы слишком добры. Я, право, не знаю, как вас благодарить. Идите. Дурачок. Господин комиссар. А, души, входите. Входите, присаживайтесь. Ну? Мне очень нужно поговорить с вами. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Господин комиссар, в тот вечер, накануне убийства, я была на улице с одним знакомым. Я видела, как Жерар, оглядываясь, вошел в дом. А который был час? 7:00 вечера. В этом я уверена. Как раз перед ним прошел почтальон с последним почтой. Ну, хорошо, благодарю вас. Это важно, да? Еще не знаю. Но ведь если брат Сесилий был тут... Благодарю вас, мадемуазель, пожалуйста. Вы можете рассчитывать на мою помощь, господин комиссар. Да. Я хорошо знаю дом. Спасибо. А мне не нужно явиться к вам в кабинет, чтобы дать свои показания? Не раньше, чем получите повестку. До свидания, господин комиссар. До свидания, будьте здоровы, мадемуазель. До свидания. Неужели достаточно свидетельства этой девчонки, чтобы засадить Жерара в тюрьму? Ну, хорошо, если допустить, что это Жерар. Значит, в 7:00 он прятался в комнате Сесили, слышал разговор старухи с Дондюраном, видел пачки денег и решил завладеть ими. Тогда, значит, именно на Жерара собиралась донести Сесиль. И в чулан она пошла за Жераром. Откуда он мог знать про этот чулан? Нет, это ерунда. Несомненно, старуха была задушена, когда, проводив Дондюрана, собиралась лечь в постель. А может быть, у Дондюрана был третий ключ? И он вернулся. Да, но ведь живая она дала бы ему заработать больше, чем мертвая. Что-то тут не сходится. Ну что? Так, значит, Сесиль, сумка, чулан. Задушена тетка, задушена Сесиль, пропала сумка.